Карисса Бродбент. «Война потерянных сердец». Книга вторая. «Дети павших богов». Читает актриса Яна Медведева. Пролог. Начиналось шепотом, а закончится воплем. Между ними танец запутанных нитей судьбы. Когда-то я верила в судьбу или во что-то вроде этого. Я верила в богов, божеств и великий направляющий план. Почему меня так утешала вера, что я лишь малый кусочек чего-то большего? Почему я упивалась мыслью о своей незначительности? Может, от отчаянного одиночества я так дорожила мыслью, что есть неустранимая врожденная связь? Вы не сумеете меня покинуть, потому что все мы камни одной дороги. Больше я ни во что такое не верю. Если бы боги существовали, они бы уже заговорили со мной. Я давно стою так близко к смерти, что чую ее запах. Могу тронуть пальцем заиндевелое стекло, отделяющее меня от их мира. Я всматриваюсь и вижу за ним лишь прах да кости. Я узнала, что в жизни и смерти есть кое-что несомненное. Например, несомненно, что кости не говорят. Прах не поет. Начиналось шепотом, а закончится воплем. Что будет между, увидим. Я жду.